Люми начала согреваться, мускулы расслаблялись после многочасового напряжения. Сквозь стену донёсся скрежет. Люми немного отвела штору и посмотрела на дверную ручку. Кожа ощутила прохладный воздух. Капли конденсата мелким бисером усыпали раковину и унитаз. После душа она сварит спагетти, откроет банку песто и, может быть, выпьет полбокала вина, а потом ляжет спать. Люми намылила подмышки, грудь и между ног. Пена стекала по животу и ногам и исчезала в стоке. От влаги белая занавеска стала полупрозрачной. Деревянный шкафчик под раковиной казался тёмной тенью. Как будто человек присел на корточки. Люми смотрела на чёрный блеск под решёткой и думала про отца. Почему он до сих пор не дал о себе знать? Запрокинув голову, Люми предоставила воде литься по лицу и затекать в уши. Ей казалось, что сквозь глухой грохот воды до неё доносятся голоса, какие-то мужчины кричат от боли. Люми стёрла воду с глаз, сплюнула и снова взглянула на дрожащую занавеску, на тень под раковиной. Это всего лишь шкафчик. Люми потянулась за шампунем, и тут свет в ванной снова мигнул. Замерцал, стал тусклым, а потом и вовсе погас. У Люми тяжело забилось сердце. Она выключила воду, отвела штору и прислушалась. Слышно только, как на коврик падают капли. В темноте Люми быстро вытерлась, достала из шкафчика пистолет, сняла с предохранителя, нашарила ручку с замком и осторожно открыла дверь в раздевалку. Дверь отворилась, едва слышно скрипнув петлями. В раздевалке тоже было темно. Люми нашарила свою сумку, торопливо оделась и снова взяла пистолет. Пригнувшись, она беззвучно пересекла раздевалку, открыла дверь и выглянула. На всём первом этаже было темно, как в гробу. Люми прислушалась. Ей показалось, что наверху кто-то ходит. Ведя рукой по стене, Люми добралась до щитка, открыла дверцу и провела пальцами по предохранителям и защите от замыкания. Все рычажки повёрнуты как положено. Вырубить здесь электричество невозможно, если только пригнать экскаватор и копать наугад, пока не наткнёшься на кабель. Люми обернулась. Между дверями пробивался серый свет. Он шёл со второго этажа. На лестнице послышались шаги. На пол упала неверная тень. Люми быстро прижалась к стене и подняла пистолет. Она не успеет вернуться в раздевалку незамеченной. Кофта на спине промокла там, где натекло с волос. Коже стало холодно. Оказывается, это спускался Ринус с фонариком в одной руке и пистолетом в другой. «Я здесь», — сказала она в темноту и направила пистолет в пол. «Люми?» В голосе Ринуса послышалась настороженность, но не страх. «Я проверила пробки. Предохранители не перегорели, всё в порядке». Они снова поднялись по лестнице и вернулись в караульную. Монитор, подключённый к камерам слежения, погас. Пока Ринус перемещался между окнами, Люми открыла деревянный ящик и поменяла пистолет на Г-36 «Курц». Хороший автомат, с которым легко управляться в тесном пространстве. Люми быстро вставила магазин, а ещё два рассовала по карманам на штанинах. «Так, к югу полное отключение энергии», — констатировал Ринус и отложил бинокль. «Темно и в Мархезе, и в Верте». «Честно говоря, я немного испугалась», — призналась Люми. «Я была в душе, и вдруг всё стало черным-черно». «Надо на будущее устроить резервную подстанцию». «Угу». Люми занялась зоной номер 5. В прицел она рассмотрела соседский хутор с автобусом. Все окна были тёмными. Быстрее обычного она проверила пастбище, канаву и забор, после чего переместилась к другому окну. Люми направила прибор ночного видения вниз и медленно прошлась потянувшейся вокруг пастбища грунтовой дороги от сарая до закрытого шлагбаума. Вдруг Люми замерла. Она засекла какое-то движение и среагировала, прежде чем успела осознать, что именно зарегистрировало зрение. Люми прошлась взглядом по пустой дорожке от конечного до исходного пункта и обратно. Метров за 200 до шлагбаума она стала рассматривать дорогу ещё внимательнее. В канаве что-то есть, трава шевелится. Люми выдохнула. Из канавы вынырнул чёрный кот и припустил по дорожке. «Электричество должны скоро включить», — сказал Ринус у неё за спиной. «Будем надеяться». Тревожная система автоматически переключилась на питание от батареи, продержится 2 суток. Но из строя вышли камеры слежения, и гидравлическая дверь без электричества не работает. Люми снова опустила прибор ночного видения, рассмотрела заброшенный дом, кусты и старую садовую мебель, двери, забитые досками окна, отставший от стены жёлоб и бочку с дождевой водой. По площадке перед домом несло сухие листья. Люми уже хотела было проверить дорогу до шоссе, как вдруг увидела, что шлагбаум отведён в сторону. «Ринус!» — позвала она. По хребту прошёл мороз. В прибор ночного видения она увидела, что к дому приближается машина с погашенными фарами. «Машина?» — продолжила она. «Какая-то машина с выключенными фарами проехала шлагбаум». Люми не могла различить лица водителя. Ринус уже стоял рядом, он забрал прибор и коротко констатировал. «Предстоит бежать».